Глава 25. Она же эпилог. Через месяц в окно моего домика стукнул ворон. Стикс открыл форточку и снял с лапки, проникшей в комнату птицы, записку, повертел ее в лапах и отдал мне. Я раскрутила послание. Значилось в нем немногое. «Добрый день, моя милая Алкея. Сестра, о которой вы беспокоитесь, находится в закрытой лечебнице клана. Я присматриваю за ней. Будьте уверены, ее здоровье идет на поправку. Возможно, скоро даже вывезу ее на прогулку к морю. С любовью, Заара». Прочитав, я подкинула записку в воздух, та загорелась и осыпалась пеплом. «Что это было?» — удивленно поинтересовался Стикс. «Ничего», — удовлетворенно произнесла я. «Ровным счетом ничего. Все в порядке». Стикс зевнул, растянулся на подоконнике. «Ведьмы, драконы, темные, все у нас, не слава богу. Если ты говоришь, что все в порядке, значит, скоро все пойдет кувырком. Эх, и все-таки зря ты Костину отказала. Сейчас бы были не здесь, ведя прием всякой нечисти, а сидели бы в шикарном замке, попивали дорогущее вино и ловили рыбок в бассейне». «Да-да», — совершенно согласно пробубнила протирающая колбочки Фьяра. «С недавних пор она проживала с нами. Как собственный оракул, нависающий ветвями древней ели в аккурат над моим домиком». «Тем более», — продолжала Гамаюн, «жаль, что ректор Марл до сих пор еще от ее отказа отойти не может. Это надо же бросить такого мужчину прямо в зале адской канцелярии и унестись на метелке в неизвестные дали. Мне, когда Стикс рассказал, я за сердце схватилась. Разве ж можно так с черным драконом? И ведь какой мужчина! Ах! Она еще из Академии после этого сбежала», — подсказал Стикс с подоконника. «А вот и нет», — вздохнула я. «Просто граф мне вслед прокричал, что в его Академии больше ни одна ведьма работать не будет». Я задумчиво пересекла кабинет, направляясь к столу. Нехорошо получилось с Марлом. Особенно то, что я действительно его бросила прямо на церемонии. Вскочила на метелку и унеслась подальше от предложения, к которому, как оказалось, совсем не была готова. В это время в кабинет осторожно постучали. «Посетитель!» Все разом встрепенулись. Я уселась в кресло у стола. Метелка встала в уголке. Дакар со Стиксом юркнули под стол, а Фьяра вылетела в окно и уселась на ветку древней ели, откуда поглядывала на нас птичьим глазом. «Войдите!» Голосом истинно черной ведьмы провозгласила я. «Можно?» — сказали робко, открывая дверь. И в кабинет вошла моя бывшая помощница Карина. С разрешения Фелиса она временно работала секретарем ректора в академии, пока не найдут новую. В руках Карины были цветы. А вернее, даже не так, цветок. Шикарный такой, раскидистый, в горшке. «Папоротник!» Она подошла и смущенно поставила горшок на мой стол. «Неужели сам передал?» «Сам», — подтвердила она и подняла на меня огромное глазище. «Зря вы с ним так. Вы бы видели, как он мучился. А потом весь в работу ушел, кабинет не покидает, днем и ночью в нем. Она замолчала и ещё более робко добавила. «Ведь он хороший и вас правда любит, без всяких там приворотов», — сказала и протянула мне желтый конверт. Тут же засуетилась. «Пойду я». Я растерянно смотрела вслед уходящей Карине, пока дверь за ней не закрылась. Тогда осторожно развернула конверт и вытащила из него кольцо и ровный прямоугольник бумаги, на который красивым почерком было выведено всего несколько строк. «Дорогая Алкея, это кольцо — мое последнее предложение вам. Время подумать до заката. Ответом будет ваше появление в Академии. Если же вы решительно настроены мне отказать, просто не отвечайте на это послание, я пойму». Пойму и навсегда покину Магиктаун. Я откажусь от должности ректора, улечу подальше и более никогда не буду настаивать на встрече с вами, и тем более замужестве. Граф Костин Марл». «Навсегда улетит? Более не будет настаивать?» У меня сердце болезненно сжалось, и руки, державшие бумагу, заметно задрожали. «Что там?» — занервничал Стикс. Я в тоске посмотрела на кота. В этот момент вековая ель у окна, скрипя, развернулась дуплом к находящимся в комнате, и из него донеслось. «Бегай, не бегай, иди, не иди, а дорога все в одну сторону, если сердце ведет. Сердце, оно у всех одинаковое, дракон ты или ведьма, а если одно на двоих, то это судьба, Такое разобьешь, новое не дадут». «Перевести?» — поинтересовалась Светке Гамаюн. «Не нужно», — отозвалась я. И без перевода все поняла. Сунула кольцо обратно в конверт и прижала тот к себе. «Если дракон не нравится, то я тебе новое заклинание придумал. Можем попробовать», — протянул сидящий в кресле чертик. «Не смей, Дакар!» — угрожающе воскликнули мы со Стиксом. «Хватит заклинаний!» Но я тут же смолкла и задумчиво произнесла. «Хотя знаешь, а можешь мне кое-что вернуть? Уж очень я привыкла, как-то не по себе прям». Дакар, уже было собирающийся смыться от нас подальше, замер и ушки навострил, слушая меня. «Это чего тебе вернуть надобно?» Я заискивающе улыбнулась. А еще через час постучала в дверь кабинета нового ректора Костина Марла. «Войдите», — прозвучало приглушенно. Я открыла дверь, осторожно шагнула в хорошо знакомый мне кабинет. Дракон сидел у стола, разбирая бумаги. Плечи у него были опущены от усталости, лицо бледное от бессонных ночей. Граф поднял взгляд на меня, и тот заметно потеплел. Я смущенно улыбнулась, глазки потупила и ресничками хлоп-хлоп, а потом тихо спросила. «Ведьму вызывали?» И игриво помахала бесстыжим рыжим хвостом.